«Кто такие приходили эти двое?» — спросил Снеговик цепную собаку. «Ты ведь живешь тут подольше меня. Знаешь ты их?» «Знаю», — сказала собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю». «А что же они из себя изображают?» — спросил Снеговик. «Парочку», — сказала цепная собака. «Вот они поселятся в конуре и будут вместе глодать кости. Вон, вон!» «Ну, а значит, они что-нибудь, как вот я, да ты?» «Да ведь они господа», — сказал пес. «Куда как мало смыслит тот, кто только вчера вылез на свет Божий. Это я по тебе вижу. Вот я-то богатый годами и знанием. Я всех, всех знаю здесь. Да, я знавал времена получше. Не мерз тут в холоде на цепи. Вон, вон!» «Славный морозец», — сказал Снеговик. «Ну-ну, рассказывай, рассказывай. Только не гремит цепью, а то меня просто коробит». «Вон, вон!» — залаял цепной пес. «Я был щенком, крошечным, хорошеньким щенком, и лежал на бархатных креслах, там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку и вытирали лапки вышитыми платками, звали меня Милкой, Крошкой. Потом я подрос, велик для них стал, и меня подарили ключнице, я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда, с твоего места отлично видно. Так вот, в той коморке я и зажил как барин. Там хоть и пониже было, да зато спокойнее, чем наверху. Меня не таскали и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если еще не лучше. У меня была своя подушка. Еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете. В такие холода я совсем уползал под нее. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. Вон, вон!» «Разве уж она так хороша, печка-то?» — спросил Снеговик. «Похожа она на меня». «Ничуть, вот сказал тоже. Печка черна, как уголь, у нее длинная шея и медное пузо. Она так и пожирает дрова, огонь пышет у нее изо рта. Рядом с нею, под нею, настоящее блаженство. Ее видно в окно, погляди». Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило какое-то странное желание. В нем как будто зашевелилось что-то. Что такое нашло на него, он и сам не знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не Снеговик. «Зачем же ты ушел от нее?» — спросил Снеговик пса. Он чувствовал, что печка — существо женского пола. «Как ты мог уйти оттуда?» «Пришлось по неволе», — сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость». «Кость за кость, думаю себе, они осердились, и вот я на цепи потерял голос, слышишь, как я хриплю? Вон, вон, вот тебе вся недолга».